Насколько я понимаю, у итальянцев, как ни у кого на Западе, культура повернута к ребенку. Вспомните младенца Христа в итальянской живописи. Но и американцы совершенно явно помешаны на детях. Что только не делается ради них. Честно говоря, я не считаю, что Маделин обижает малышку Джон. Просто она не терпит ослушания. Господин Герцбах, поставивший себя в двусмысленное положение в этом доме, в целом действует на ребенка очень хорошо. Она зовет его дядей Вэллом. И я часто вижу, как он таскает ее на закорках, подбрасывает. Здесь герцог сжал зубы свирепее, чуя опасность. Однако я должна сообщить вам одну неприятную вещь. Я уже обговорила это с Лукасом. Недавно вечером я пришла на Харпер-авеню и услышала, что ребенок плачет. Девочка сидела в машине Герцбаха и не могла выйти. Бедная малышка дрожала и плакала. Я подумала, что она разыгралась и сама себя закрыла. Но было совсем темно, и я не могла понять, почему она одна на улице, а не в постели. В этом месте у герцога опасно зачастило сердце. Я как могла успокоила ее и заодно выяснила, что мама и дядя Вэл поругались, и дядя Вэл отвел ее в машину и велел поиграть. Он запер дверь и ушел в дом. Я вижу, как он всходит по ступеням, а Джуни там кричит от страха. Я убью его за это. Не я буду, если не убью. Он дочитал конец письма. Лук говорит, что вы вправе знать такие вещи. Он хотел звонить, а мне кажется, что неприятные новости не для телефона. Письмо дает возможность... Она ведь по вечерам таскается в его сраную студию, ведет всю бухгалтерию. Уже великое приобретение ее жизни. Второй Станиславский. Она пожертвовала ради него всем. Если он не великий гений, то зачем были эти жертвы? И поэтому он великий гений. Я слышал, он был замечательным режиссером. Что-то в нем есть, сказала Маделин. Почти женская интуиция. Охмуряет людей, причем самым гнусным образом. Тинни говорит, что он на одного себя тратит 50 тысяч в год. Весь свой гений употребляет на то, чтобы профукать эти деньги. У меня такое впечатление, что она ради тебя ведет его бухгалтерию, старается сберечь, что можно. Он оставит после себя судебные кляузы и долги. Девичьими мелкими зубами она куснула булочку. Дальше есть не стала. Положила на тарелку, и тут же пугающе набухли ее глаза. Что случилось? Ешь. Она совсем отсунула тарелку. Я ведь просила тебя не звонить мне в университет. Это выбивает меня из колеи. Я не желаю мешать одно с другим. Прости, прости. Не буду. Я была вне себя. Мне стыдно идти к монсеньору на исповедь. А к другому нельзя. Она брякнула оляповатой чашкой о стол. На ободке ресторанного фарфора остался бледный след помады. Последний раз священник кричал на меня благим матом в твою честь. Спрашивал, сколько времени я христианка. Зачем крестилась, если намерена поступать таким образом уже в первые месяцы? Громадные глаза женщины средних лет, в какую она себя превратила, обвиняли его. Поперек белого лица протянулись рукотворные прямые брови. Ему казалось, он угадывает под ними оригинал. ты, Господи, прости.